Спустя еще доли мгновения весь эфир забил треск жестко наведенных помех. Я не успел толком среагировать, как все вокруг озарилось серией ослепляюще белых вспышек. Последнее, что я успел различить сквозь гаснущий ноктовизор, это как русские в окопе пытаются выскочить из окопа, но что-то темное стремительно накрывает обоих. Может быть, это ловчая сеть. Ах, ах! Щиток ночника сработал четко, и действие светозвуковых гранат особого вреда зрению не нанесло. Реле вырубило режим ночного видения, на пару мгновений наступила полная темнота. Но это пустяки. Такой вариант всегда отрабатывался на учениях. Я просто откатился метра на три вправо и резко опустил подбородок к груди. Ноктовизор тут же сполз вниз, зрение больше ничто не блокировало. Однако на какое-то время меня поразила полная глухота, та ее мерзкая разновидность, при которой кроме отвратного писка вообще ни черта не слыхать. Еще спустя пару секунд над окопом русских взвилась осветительная ракета, и все в радиусе двух десятков метров словно бы отделилось от окружающей темноты куполом бело-желтого мерцающего света. В наушнике по-прежнему тревожно пищал тоновым сигналом передатчик, давая знать, что рабочие и аварийные частоты накрылись или их кто-то плотно глушит. Я осторожно начал отползать назад и влево, чтобы оказаться за толстым стволом старой сосны, когда от позиции русских послышался крик и звук падения чего-то тяжелого. Потом писк рации неожиданно стих, и в наушнике отчетливо прозвучал голос Майка. «Варлок старший, здесь синяя борода. Отзови своих парней, Зак, и прикажи своему бешеному ирландцу отпустить моих людей. Одно дело делай, парни. Не надо бодаться». Родственничек нарисовался. Да в придачу обозвался своим старым позывным. После секундного ошеломления пришла злость. «Само собой, этот ублюдок использовал нас как гонщих собак. Я слышал, что у контракторов своя служба радиоразведки, и они словно обычное радио слушают наши кодированные переговоры. Этот гад дождался, пока мы все разнюхаем, и вот решил резво снять все сливки. Поднявшись из укрытия, я тронул переключатель передатчика. Тут же, перебивая друг друга, отозвались мои парни. Райли и Нед спеленали таки троих наемников, и, судя по отборной брани наперстка, он сейчас собирался порезать на ремни наиболее приглянувшегося из них. Нюх, занявший господствующую по высоте позицию на одном из деревьев, в третий раз, вызывая меня, докладывал, что он и своего Ремингтона приложил одного из наемников, высадившихся, судя по всему, очень кучно в районе позиции русских. Уже спускаясь на дно оврага и отряхивая палую листву, я отдал группе приказ. «Всем игрокам! Пас! Дилер пьян! Фонарщик, кабан и наперсток! Держите внешний периметр! Шулеров отпустить! Остальные ко мне! Я подхожу к столу! В игре свои! Карты на стол!» С явно неохотой парни доложились о том, что выполняют. Я же не спеша подходил к месту, где располагался секрет русских. Догадка оказалась верной. Люди Майка прыгали с призрака. Так еще со времен иракской кампании называют борт поддержки AC-130. Он же, скорее всего, обстрелял место высадки светозвуковыми гранатами из бортового станкового гранатомета. Одновременно наймитом ворожил самолет радиоразведки, отрубивший нам связь. Шикарный план, что и говорить. Свет от ракеты потускнел и погас. Но кто-то из людей моего Шурина тут же запустил новый фонарь. Двое наемников оттаскивали от края окопа русских одного из своих. Судя по всему, это тот, о ком докладывал Нюх. Зрение меня не подвело. Еще двое бойцов Майка в непривычно мерцающих мешковатых комбинезонах выволакивали из оврага обоих запутавшихся в ловчей сети. Такую используют в полицейском спецназе, волокна из которых такая сеть состоит, соткана из прочной нити, которую невозможно разрезать или тем более разорвать. Жертва тем более запутывается, чем больше пытается освободиться. Сетка только сильнее опутывает брыкающуюся добычу. Армейский нож вполне сможет распороть сеть. Но для этого нужна сила и, что самое главное, время. Русские, однако, уже не сопротивлялись. Только один из них, тот, что выглядел крупнее товарища, вяло разводил руками. Сеть тут же выволокли на открытое место и подвесили над землей, перекинув через толстый сук старой лиственницы. Странного вида кокон повис в полутора метрах над землей. Я остановился, ожидая, когда вниз спустятся мои люди. Родственничку придется многое объяснить. Просто так я ему свою добычу не отдам. Майк встал рядом с коконом. Из зарослей позади вышло еще трое его людей. Слов нет. Своих шакалов частники снабжают очень хорошо. Полевые комбезы, прошитые термооптическим волокном. Легкие карабины «Ремингтон», покрытые каким-то поглощающим тепло составом. Полимерные шлемы. И новые приборы ночного видения, почти таких же габаритов, как обычные тактические очки. Почти одновременно рядом со мной нарисовались нюх с крюком. И почти из-под ног наемника вынырнул, не потревожив ни один лист, наш док Лем Питерсон. По штату Лем у нас полевой врач. Однако больше, чем пластать чью-нибудь задницу скальпелем, док любит прятаться. Но от клейма профессии не уйдешь. И его так и так прозвали Дулитлом, в честь чудаковатого ветеринара из фильма, который понимает язык всякого зверья. Отсалютовав немного напрягшимся наемникам, автоматом, Лем подбежал к нам. Теперь все были в сборе, и следовало начать говорить, поскольку шанс выследить партизан безнадежно упущен, следует отстоять свое право на добычу. Майк сам двинулся мне навстречу. Я успел только один раз шагнуть вперед, что в конечном итоге и решило все впоследствии. «Вышел бардак, родственничек!» Голос Шурина так и сочился самодовольством. «Но признашь! Думаю, спишем все на партизан. Я не хочу разборок между армией и моими... Ты сука, Майк!» Я как мог сдерживался, но раздражение прорвалось наружу. «Мы выслеживали русских 2 недели. Теперь они затаятся, а потом снова вылезут, где их не ждут. Ты перепутал своих неумелых фермеров, вооруженных дробовиками, с солдатами. Эти люди, скорее всего, хорошо проинструктированы, и простой допрос ничего толком не даст. 2 недели работы, ублюдок». «Это ровно на 2 недели больше того срока, который нам озвучил полковник». «Зак, очнись». Майк, резко развернувшись, пошел к сети и, набрав комбинацию на видимой только ему сквозь наглазный визор виртуальной клавиатуре, освободил замок сетки, в которой уже затихли пленники. Эта сеть имеет свой аккумулятор, замыкающий звенья по принципу электромагнита. После подачи управляющего импульса сеть расправляется, подается разряд тока, жертва парализуется на то время, которое нужно, чтобы сковать ее наручниками. Оба пленника вывалились и упали на землю, словно 2 мешка с кукурузными початками. Ракета, висевшая над нами, стала прогорать. Но, видимо, у команды моего родственника процедура была уже отработана, потому что в тот момент, когда яркий белый свет, льющийся сверху, потускнел, на пленниках скрестились лучи мощных фонарей, закрепленных на поясах 2 стоявших на противоположных склонах оврага наемников. Практически в тот же миг те 2, что встали рядом с Майком, бросились на парализованных людей, ловко их обыскивая, попутно сортируя трофеи в 2 небольшие кучи. Отдельно положили оружие, которое я решил рассмотреть поближе, не спрашивая одобрения все еще напыжившегося от самодовольства Шурина, присел на корточки в 2 метра от источников света. В темноте я вижу плоховато, поэтому по старой привычке взял в зубы маленький светодиодный фонарик-карандаш, дававший узкий, но довольно четкий конус света. Оружие опять оказалось нашим. Пара штатных рейнджеровских карабинов МК-18 CQBR. 2 9-миллиметровых П-226. Были еще 2 ножа, но эти, скорее всего, принадлежали русским изначально. Слишком дешево для рейнджеров, плохая сталь, в руке лежать неудобно. МК-18 CQBR. Это все тот же самый тюнингованный карабин М4А1. Чудес от данного оружия ожидать не нужно. Порочная система ГСК никуда не делась. Плюс короткий ствол и проблемный натовский патрон 5,56 мм, которые совместными усилиями убивают все достоинства данного оружия. ПИ-226. Имеется в виду армейский вариант пистолета ЗИК ПИ-226 под патрон 9 на 18 мм парабеллум. Все оружие в комплектации для ближнего боя в лесу. Карабины с коротким стволом, пистолеты с резьбой-подглушитель, зелено-коричневое теплопоглощающее напыление на карабинах. Чтобы окончательно убедиться в верности собственных предположений, я взял один М4 и отогнул ткань кевларовой вставки на ремне возле самого крепления к кольцу антабки. Так и есть. На зеленой ткани несмываемым маркером выведено прозвище «Бобер». На 2-м тоже обнаружилась метка с инициалами. По крайней мере, теперь точно известно, куда делось оружие. Отдавать русских наемников точно нельзя. Все оказалось куда сложнее, чем кажется Майку. Неприятный холодок пробежал вниз по спине, словно кто-то прошелся по моей могиле в подкованных сапогах. Поднявшись на ноги, я пошел к кучкам снаряжения, снятого с пленных. Теперь без помех можно их разглядеть. Оба одеты в обтрепанные охотничьи полувоенные костюмы расцветки «Осень», Разгрузочные жилеты, сложенные в отдельную кучу, при ближайшем осмотре явно снято с убитых рейнджеров. Я различил бурые пятна засохшей крови. В некоторых местах видны следы починки. На магазинах к карабинам видны личные метки бывших владельцев. «Видишь, Зак, эти вонючие крысы замесили наших братьев, ободрали их трупы и бросили гнить в этих лесах». Громкое восклицание Майка оторвало меня от работы. А смысл сказанного только усилил раздражение. Присутствие брата жены становилось все более и более непереносимым. Сквозь стиснутые зубы я только и смог проговорить. «Солдат никогда не назовет братом продажную шкуру вроде тебя, Майкл. Этот разговор опять приведет к тому, что я надеру твою прыщавую жопу, и ты побежишь жаловаться Кори. Эти парни погибли в бою, а ты со своей бандой трупоедов, словно шакал, травишь газом гражданских, дорежешь плохо обученных фермеров и детей, не знающих, как правильно держать в руках оружие». В следующий миг произошло сразу несколько событий, сменявших друг друга со столь поразительной быстротой, что я едва успел отреагировать лишь на одно из них. Майк, как и положено, завелся с полоборота и ринулся в мою сторону. Оба его бойца отвлеклись от обыска пленных, что и стало для того из последних, что был поменьше, поводом, чтобы попытаться сбежать. Пленный с двойным ударом еще не связанных ног ударил отвернувшегося наемника в лицо, отчего тот ослабил хватку и откатился влево и вбок. Потом юркий парнишка резво поднялся и, сжавшись в комок, что из духу, припустил вдоль дна оврага, туда, где начинались густые заросли кустарника. Майк среагировал мгновенно. Шурин вскинул автомат, и тот стрекотнул короткой очередью вслед беглецу. Три пули попали парнишке в середину спины, шею, и одна вгрызлась в затылок и вышла из левого глаза. Беглец упал на землю нелепым комочком тряпья уже мертвым. Майк уже опускал автомат, когда какая-то неведомая сила заставила моего родственника выпустить оружие и, нелепо откинув голову назад, осесть в шаге от меня на землю. Следом раздался булькающий звук у меня за спиной. Уже падая и перекатываясь в небольшую промоину рядом, я успел заметить, что у второго пленника разворочена шея, и черная кровь сильными толчками бьет наружу, заливая русскому всю грудь. Потом началась пальба. Люди Майка, видимо, полагаясь на баллистические вычислители, встроенные в их шлемы, били короткими очередями в том направлении, откуда, как им подсказывал компьютер, велся огонь. Не обращая внимания на наемников, я вдавил тангенту общего вызова. «Всем! Зверобой! Зверобой в секторе!» Это было как раз то, чего я опасался. Где-то с фланга наблюдательный пост стерегла снайперская пара. Выстрелы прозвучали с минимальным разрывом, стрелков определенно двое. Сейчас дело за малым. Мои парни или наемники без труда засекут направление через спутник. Фонарщик не мог зевнуть стрелков. «ЛТ, здесь фонарщик. Все по нулям. Я его не вижу. Нет засветки. Спутниковое сканирование тоже мимо. Вызываю погремушку в сектор 260, 263 и 351». Черт, я не мог ошибиться. Входное отверстие от обычной пули. Если бы у стрелков был 50-й калибр, голова Майка бы лопнула, как тыква, а русскому просто оторвало бы голову. Значит, стрелки где-то на северном склоне горы. Но фонарщик не дурак. Да и наемники палят куда-то в чащу, совершенно в противоположном направлении. «Варла главный, здесь ассасин старший». В наушнике отозвался голос позывными звена штурмовиков прикрывающего. «Подтвердите заказ на обработку». «Выхода нет. Если с земли мы снайпера не видим, то, скорее всего, позиция пристрелена. Но увидел он нас только после начала иллюминации, устроенной наемниками. У него нет прибора ночного видения». «Взм!» Звук пули, пролетевшей рядом, я точно узнаю, когда его слышу. «Нет, значит, дело не в прицеле». «Взм! Взм!» Еще пара пришла откуда-то с северо-востока. Одна вошла в землю всего в паре сантиметров над правым плечом. Вторая ушла левее и отщепила кору дерева, за которым я укрылся. Тянуть дальше было нельзя. Охота теперь безнадежно испорчена, и мы все превратились в дичь. Охрипшим от напряжения голосом я проговорил. «Старший ассасин, здесь Варло главный. Заказ подтверждаю. Работайте по указанным координатам. Заказ подтверждаю». Спустя полчаса уже начало рассветать. Синие сумерки сменились серым тусклым утренним светом. Туман уже оседал в складках оврага и не мешал ориентироваться. До точки эвакуации мы шли двумя группами. Наемники Майка ушли на восток, забрав его и тело убитого им русского с собой. Второго взяли мы. как и снято с него снаряжение и оружие. После того, как штурмовики отбомбились по склонам сопки, обстрел нашей группы прекратился. Однако фонарщики «Нюх» все еще бродили впереди и в тылу, то и дело щупая местность оптикой винтовок. По тому нервному возбуждению и отрывистости докладов я понял, что в смерть русских стрелков от бомб они не верят ни на грамм. Спустя еще час мы добрались до лысой вершины плоского холма, и я включил навигационный маяк. Транспортная вертушка пришла в сопровождении пары «Апачи» через 20 минут. Я осторожно опустилась на небольшой участок ровной каменистой почвы, отошла аппарель, и бортстрелок лихорадочно замахал свободной рукой, мол, быстро внутрь. Похожие на голодных пресноводных акул, штурмовые вертолеты описывали круги вокруг приземлившегося транспортника. От воздушной волны, разгоняемого вертушками сырого холодного воздуха, деревья вокруг заметно гнулись к земле. Я ждал, пока все зайдут внутрь, и вошел в гулкое нутро транспортника последним. Смерть Шурина все еще тяжелым грузом лежала на сердце. Кори и особенно его практичной жене, скорее всего, сообщат через неделю, когда юристы, нанимавшие его конторы, составят все бумаги. Все упрется в страховой бонус, но подруга моей жены своего не упустит, тут я спокоен. Лишь бы Кори не слишком зациклилась на том, что случилось. Все же брат есть брат, но я-то знаю, что теперь она прежде всего будет думать обо мне. У ног лежал завернутый в брезент труп русского. Край ткани трепал восходящий поток воздуха, пока парель не захлопнулась. Сидящий напротив с автоматом, зажатым между колен Райли, что-то сказал. Но из-за шума винтов я его сначала не расслышал и наклонился вперед, чтобы переспросить. «Нас сегодня посетила ирландская удача, ЛТ». Райли криво усмехнулся, показав пальцем на труп партизана. «Вроде как при своих. Но главный банк сорвал кто-то другой. Паршиво, босс». Я только кивнул в ответ. В сжатом до хруста кулаке лежала русская пуля, вынутая из ствола сосны. Какие-то доли дюйма отделяли меня от смерти. Стрелок промахнулся, и смерть только показала зубы. Этакое напоминание о том, что в следующий раз может выйти совершенно иначе, и в брезенте будет лежать мой собственный труп. Мигнули лампы дежурного освещения. Вертолет слегка тряхнуло, когда он входил в разворот. Мы возвращались в Нортвуд. Однако больше чувства потери я ощущал изматывающую усталость, какая бывает только после того, как точно знаешь, что кропотливо проделанная работа пошла прахом. Россия. 3 октября 2011 года. Приблизительно 200 километров от города Углегорск. 6:23 по местному времени. Штабной ЗКП 182-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиаполка. Временный командный центр Юго-Восточного фронта. Бывший командующий Восточного ОСК, ныне действующий командующий фронтом генерал армии Алексей Макарович Широков. Стратегический замысел и воспоминания. Желтый свет лампы аварийного освещения уже не раздражал. Чай в выщербленном граненом стакане уже остыл. Осталось где-то треть. Тесное помещение комнаты в глубине подземного бункера, где теперь разместились все службы штата, теперь стали моим домом. Странно, однако, о том, что стало с нашей городской квартирой в разоренном теперь Хабаровске, думалось без боли. Словно все то отчаяние и злость первых трех суток после нападения кто-то ампутировал. Ассоциация тут же вызвала боль настоящую. Отрезанная под коленом левая нога ныла. Почему-то болел большой палец, хотя на его месте сейчас пустота. Нужно занять себя работой. Не думать о себе. Люди равняются потому, как уверенно я держусь с ними, каким голосом отдаю приказы. Им кажется, что я один знаю какой-то секрет, чудесный способ спасения остатков войск округа и тех, кому удалось с боями отойти от Владивостока или вырваться из Мурманского котла. Некоторые части имели до четверти личного состава, а других лишь несколько офицеров. Без документов, часто даже без знаков различия, остатки разгромленной армии шли к нам почти по наитию. Адовая работа для особых отделов и фильтрационных комендатур. Люди работали на пределе. Развернутых полевых госпиталей и просто городских и сельских больниц не хватало. Пока не так холодно, дополнительно было развернуто 16 полевых лагерей, в которых размещали раненых. Американцы большей частью к нам не совались. После организованных на юго-западном и юго-восточном направлениях нескольких контрударов. Как только противник терял взаимодействие с прикрывающими его наступление артиллерией и авиацией, то сразу же отступал, не ввязываясь в сколь-нибудь серьезные перестрелки. Общими усилиями на данный момент фронт удалось стабилизировать. Сейчас все решит операция по освобождению Видяева. Там сейчас все разгромлено. Авиация и ракетчики противника постарались на славу. Но часть кораблей 67-й дивизии стратегических подводных ракетных крейсеров и остатки флота успели выйти из Владивостокской и Мурманской баз. Экипажи вместе с местными жителями и персоналом местной базы подплава «Порт Владимир», а также остатками разбитых сухопутных частей, организовали оборону. Американцы два раза пытались применять новое оружие. Но тамошний новый командующий контр-адмирал Никифоров отдал приказ отработать по Окинавской авиабазе ракетой с ядерной БЧ. Ракету сбили, однако продвижение вражеских войск было остановлено. База заблокирована со всех сторон. И думаю, что у нас есть дня два, пока американцы не подтянут свое новое оружие, запасы которого, по данным разведки, вышли во время августовской операции. Тогда земля и воздух буквально горели. Американцы высадились на оплавленную до стеклянной корки землю и продвинулись вглубь местами на сотни километров. Спасло нас только то, что части округа находились в движении к новым пунктам дислокации. Большая группа войск также вышла из-под удара, проводила совместные тактические учения и боевые стрельбы. Наши потери были несопоставимо меньше тех, которые понесли ОСК «Запад» и «Юг». В последнем случае войска бывшего Северокавказского округа оказались расчленены согласованными ударами регулярной турецкой армии, развить успех которой в немалой степени помогли хорошо обученные боевики, скрывающиеся в горах, а также в городах и селах национальных республик. Свет еще раз мигнул, видимо, подключился новый резервуар, от которого питалось все оборудование КП. Скоро должны прибыть командир пограничной зоны, полковник Басаргин, начштаба и командиры новых созданных ударных армий. Эх, только бы лекарство от боли не перестало действовать еще часа два. Проклятая ступня, которой нет, все так же ноет. Боль в ноге стала нарастающими волнами отдавать сначала в поясницу, потом огненной стрелой врезалась в мозг. Сразу же пришли воспоминания того первого дня, когда стало понятно, что нас всех ожидает. «Товарищ генерал, подъезжаем. Вы просили перед КПП разбудить». «Черт, опять задремал. Эти поездки в последнее время стали порядком надоедать. Лес кончился. Впереди слева виднелись плиты бетонного забора ограды. Чуть дальше я увидел покатые крыши каких-то ангаров. База была на удалении 300 километров от космодрома. Добраться сюда, по словам моего нового начштаба, было всегда проблемой. Дорога ухабистая, асфальт давно распался на неряшливые пласты. Штабной УАЗ, или в просторечии «козел», трясло, но я привык и к этому. На авиабазе я планировал просить у комполка вертушку, чтобы подбросил в Норск, где предстояло принимать поступающие хоть и медленно, но в большом количестве новые боеприпасы, которые свозили в том числе и на местные артсклады. С момента преобразования Дальневосточного округа в Трескучий на американский манер ОСК пока что лишь тыловики справлялись лучше остальных, но по старой русской традиции все же случались накладки. Что-то могло потеряться по дороге или сгореть при очень туманных обстоятельствах, поэтому я и спешил проконтролировать процесс лично. Так и так своруют, но может статься поймаю кого за руку. Пугану маленько, и то хлеб. А что? Нагнать официоза, взять сейчас у полковника Шевардина транспортный самолет, прихватить половину штаба в качестве свиты. Само собой, взять японский джип, вроде как положено мне по должности. Но мягкий велюр салона напоминал о последней московской командировке за назначением. Звание обязывало либо увольнять, либо дать соответствующее место в той новой структуре, которую штатский министр лепил словно по образу хилого банковского филиала. Не раз высказываемое мной неприятие его методов сыграло свою роль. Сразу после присвоения звания пришел приказ прибыть из Выборга в Москву. Предсветлые очи, так сказать. Столицу никогда особо не любил. Даже во время учебы во Фрунзенке слишком тут много интриг, да особо утонченного столичного хамства. Но прибыл в срок. Ничего не поделаешь. Уровень безразличия и цинизма коллег в генштабе все же поразил. Некоторых открытым текстом приходилось посылать по известному адресу за сделанные в полный голос предложения о купле-продаже техники, горючего и обмундирования. Видимо, зная мой характер, полагая совершеннейшим солдафоном, решили действовать прямо, но обломались. А потом это назначение. Фактически ссылка неугодного в самую глушь зауральских хребет. Дальневосточный округ всегда был именно таким местом. Тут до меня перебывали все, кто чем-то не угодил генштабистским чинушам. А могли и на пенсию. Возраст уже позволяет. В декабре стукнет 65. Но что-то мешало убрать меня совсем. Видимо, боялись скандала в прессе. А может быть, не решались повторить вариант с командующим Северокавказским округом. Того сначала тоже отстранили, потом выперли в зашей. А тут и грузины полезли восстанавливать государственную целостность. Новый командующий, по слухам, близкий родственник нового партикулярного министра обороны, обосрался и все ждал, пока из Москвы скажут, что делать. А грузины тем временем уже входили в разрушенный Цхинвал, убивая любого, кто попадался им на пути. Тогда-то парламентеры и свиты министра-реформатора и кинулись на поклон к старику. Тот поступил благородно, пожалел солдат и вновь взял дело в свои руки. В последний момент удалось перехватить инициативу у врага, сбить темп наступления и опрокинуть его передовые части. Было много ошибок. Но тогда удалось показать и самим грузинам, а также тем, кто стоял у них за спиной, что мы по-прежнему умеем правильно воевать. Потом было много разговоров, что организации не было, связь отключили, а вся победа свелась к простому численному преимуществу. Но все это лишь болтовня тех, кто рассчитывает на слабо разбирающихся в ситуации обывателей. Я, как и многие, кто вынужден был наблюдать за ситуацией со стороны, видел, что будь дело в количестве, война с Грузией продлилась бы еще минимум месяца на три. Маленький театр военных действий, ничтожное для маневрирования расстояние. Все это не позволяет реализовать именно численное преимущество. В таких условиях нужен навык и опыт. Так и вышло. Неподготовленные к столкновению с равным по силе противником, выдрессированные для новой бесконтактной войны, грузины бежали. Но урок наши чиновничьи хапуги вызубрили, поняв, что кроме отставки есть множество других способов убрать пока что ненужное переменное из уравнения. Видимо, моя ссылка явилась таким своеобразным компромиссом. Неугодного генерала убирают в шкаф, пересыпают нафталином, а в случае чего, пожалуйте, бриться. Умно, по-изуитски коварно. Машина скрипнула тормозами и встала. Костя Ларионов, мой бессменный адъютант, оглянулся ко мне с переднего сиденья. Обычно спокойное, чуть ироничное выражение сменилось на его лице на озабоченную гримасу, отчего смешливые серые глаза капитана словно подернулись ледяной корочкой. «Товарищ генерал, Александр Макарович, на КПП шлагбаум снесен. Дорогу перегородила бортовая машина». По виду продуктовая. Стекла в караулке выбиты. Дежурного не вижу. Бойцов из наряда дежурной смены тоже нет на посту. Похоже, в части ЧП. Вы останьтесь в машине с сержантом. Я пойду, все узнаю. После всех случаев нападения на военные части, в любой штабной машине есть оружие. Я сам никогда без лично отобранного на складе и пристреленного ПМ на инспекцию не выезжаю. Само собой, можно делать как принято. Блестящий джип... Шитая на заказ форма, золотым шитьем, лампасами. Но я же не ряженый попугай, хотя гордиться есть чем. Всегда одевался запросто и удобно, поэтому узнавали всегда не сразу. Что есть самое главное в нелегком деле поддержания репутации этакого всевидящего ока. «Добро. Только далеко не ходи. Попробуй вызвать дежурного по внутренней связи из караулки. И это... Возьми автомат на всякий случай. Мало ли что случилось». Вглядываясь сквозь запорошенное пылью лобовое стекло, я увидел только раскрытые вовне ворота КПП. А чуть дальше действительно виднелся кунг продуктовой машины. Автоматически, следуя старой привычке, я глянул на черный циферблат старых командирских часов. Без четверти 11. Ворота, видимо, были открытыми. Машину остановили для досмотра и... А что же потом? Могли какие-нибудь забубенные террористы вломиться в часть? Бред. Все, что можно, они сейчас покупают, порой часто за фальшивые деньги. Значит, остается пьяный водитель, ударивший со всей хмельной удали по педали газ, попутав ее с точно такой же, но с другим названием, тормоз. Допустим. Но тогда откуда выбитые стекла в окошке помещения КПП и дырки от пуль в стенах караулки, да и по машине стреляли? Правый задний скат продуктового Ниссана пробит, машина чуть осела на бок. Нет, нужно на всякий случай осмотреться самому. Вынул пистолет, сдвинул флажок предохранителя и привычным движением передернул затвор. Я бодряще улыбнулся встрепенувшемуся было на знакомый звук молодому белобрысому водителю. «Сержант, сиди в кабине. Грей мотор. Оружие достань, положи рядом». Договорить мне не дал звук перестрелки, резко спутавший ход моих мыслей. Сначала раздался звонкий треск Костиного АКСУ. Ему ответил незнакомый, глуховатый лающий голос оружия, которого я не узнал. Потом включилось еще несколько похожих незнакомцев, один из которых точно был ручным пулеметом, судя по частоте стрельбы. Потом снова заговорил Костин Чебурашка. На второй короткой очереди вдруг осекся. А дальше я уже не слушал. На ходу приказав вцепившемуся в руль побелевшими от напряжения пальцами водителю. «Из машины не выходи. Сдай назад и развернись. Будь готов газануть, как только мы с капитаном в машину залезем». «Товарищ генерал!» Парнишка совсем растерялся. Его светло округлившиеся от страха глаза были одним немым вопросом. «А что?» «Отставить! Собери, сержант, выполнять приказ!» Часто только так можно привести людей в чувство. Не люблю брать на голос, но в данном случае другого выхода просто нет. Ситуация непонятная, и что-то мне подсказывает, что дальше вопросов только прибавится. Окрик на водителя подействовал как надо. Ощутив себя в знакомой стихии, когда есть приказ и понятно, что делать, паренек резво и очень грамотно сдал назад и с ювелирной точностью развернул козла на дороге. Выпрыгнув на недавно положенный асфальт, видимо, кто-то все же знал, что едет начальство, подсуетились. Я побежал к дверям караульного помещения. Боковая дверь была сорвана с петель. Помянув недобрым словом прошедшие на штабной работе годы, я резко выглянул из-за угла, чуть присев при этом. Внутри у дальней стены за перевернутым на бок столом я заметил то, что сначала показалось кучей тряпья. Встав полный рост и не выпуская дверной проем комнаты, ведущий в узкий коридор проходной, присматриваюсь к непонятному предмету. И по спине бежит неприятный холодок. Дежурный офицер и трое солдат свалены в кучу, друг на друга. Видимо, двоих застрелили снаружи, капитана с повязкой дежурного по части застрелили тут, когда он вставал из-за стола. Третьего солдата убили в коридоре, когда тот вошел в комнату. Может быть, он вошел на звуки выстрелов. От осмотра меня отвлекла новая серия выстрелов снаружи. Снова огрызнулся автомат адъютанта, а ему ответило сразу три ствола, чьих голосов я так и не смог распознать. Выручило то обстоятельство, что нападавшие, видимо, торопились и не обыскали помещение тщательно. Автомат последнего солдата валялся в коридоре на полу. Обычно АК-74 лежал стволом к выходу. Я случайно заметил фрагмент ремня и краешек приклада с того места, где стоял. Сунув пистолет в кобуру и подобрав калашников, я быстро проверил, чем теперь располагаю. Подсумков ни у кого из трупов не оказалось, но рог трофейного автомата оказался набит патронами полностью. Присоединив магазин и переведя оружие в режим полуавтоматической стрельбы, я прислушался к звукам перестрелки снаружи, и через какое-то время картина прояснилась. Костя стрелял от крыльца помещения комендатуры, что в 40 метрах от КПП. Дальше ему пройти не удалось. Бандиты сидели метров на 100 далее, в двухэтажном кирпичном здании. Их позицию я украдко разглядел сквозь проем окна второй комнаты караулки. Оно выходило на дорогу, ведущую, очевидно, гаражным боксом, судя по высоте ворот. Дальше и правее виднелся бетонный забор, за которым, как я точно знал, было топливохранилище и ремонтные мастерские. Согнувшись и матерясь сквозь зубы, я подкрался ко второму разбитому окну и прикладом автомата выбил непрочную деревянную раму с остатками стекла наружу. Немешко прыгнул следом и не слишком удачно приземлился на поваленный стенд с каким-то плакатом из истории части. Шуму было достаточно, поэтому, несмотря на резкую боль в левом колене, я откатился в бок и вправо. Острая каменная крошка, которой тут посыпают дороги, с хрустом вгрызлась в щеку и затылок. На грани слышимости прозвучал звук, который я узнал. Так шипит струя реактивной гранаты. А спустя еще пару мгновений глухой взрыв раздался за спиной. Жаркая волна ударила по ушам. Но давний полузабытый набор навыков уже заставил бездумно вскочить и короткими перебежками метнуться влево, где стоял припаркованный на небольшой заасфальтированной площадке грузовой ГАЗ-66. Пара коротких пулеметных очередей вздыбила каменное крошево перед грузовиком. Две пули отбили длинную щепу от его борта. Однако мой адъютант не упустил момент. Два хлестких выстрела заставили пулемет захлебнуться на полуслове. Но тут же весь второй этаж огрызнулся сразу из четырех стволов. Пули выщербили кирпич из кладки крыльца, отчего образовалось целое облако пыли. Рельеф вокруг нам не благоприятствовал. Особняк, где засели бандиты, расположен на возвышенности, возле плаца, обсаженного высокими елями. К тому же левее располагалось длинное трехэтажное здание штаба части. Займи бандиты и его, нам уже ничто не поможет. Окна штаба тоже большей частью оказались разбиты. Первые этажи носили следы недавнего пожара. Кое-где все еще струился дым, но выглядело все так, будто бой шел тут часов шесть назад, то есть ранним утром. Стрельба снова прекратилась. Я, воспользовавшись передышкой, снова перебежал вперед, укрывшись за бетонной тумбой постамента, на котором крепилась мемориальная плита с именами погибших во время Великой Отечественной войны. Теперь от крыльца комендатуры меня отделяло каких-то 10 метров. Как я и предполагал, адъютант был ранен в ногу. От мгновенной смерти его спас только случай. Костя успел откатиться за крыльцо, но тут его и прижали. Шепотом я окликнул Ларионова, то только с обычной своей укоризной проговорил в полголоса. «Алексей Макарович, нужно было вам уезжать, то черт-те что творится!» Иногда Ларионов перегибает с опекой. Но за 10 лет совместной службы мы почти срослись. Отношение к капитану было как к родному сыну. Своих детей нам женой Бог не дал. Поэтому я тоже в полголоса шикнул на адъютанта. «Но-но!» — раскомандовался. «Кто из нас двоих генерал? А, Константин, ты или я? Вот сейчас выберемся, я до штаба дозвонюсь и выясню, что тут творится». Неожиданно слева раздался какой-то скрежет. И следом я услышал совершенно знакомый звук. «Бам!» Стена белого домика, откуда в нас стреляли, окуталась клубами белого дыма. Дрогнула. Затем, словно бы нехотя, стала оседать вниз. Дом повело, и перекрытие обоих этажей, устремившись в одну точку где-то по центру здания, обрушились вниз, образовав почти идеальный прямой угол. Из-за левого угла здания погоревшего штаба резко выскочил на плац запыленный 85-й. И чуть скорректировав поворотом гусениц корпус башни, стал методично обрабатывать развалины из курсового пулемета. В данном случае генерал Макаров использует не общепринятое, а обиходное название единого танка Т-80 или объекта 219. За способность вести бой на довольно высокой скорости Т-80 получил прозвище «летающий танк». Улучив момент, я как мог резко вскочил и, перебежав Кости, присел с ним рядом. Руки сами собой рванулись к рукаву куртки, рефлексы снова не подвели. Мотнув ткань возле шва, мне удалось оторвать его почти целиком. Не обращая внимания на протесты адъютанта, я наложил жгут выше раны. Кровь из дырки в ляжке перестала сочиться. Оставив раненого, осторожно выглядываю из-за укрытия. Тут продолжает твориться что-то непонятное. Из крайнего левого окна первого этажа, пустого, как мне казалось раньше, здания штаба, стали неуклюже выпрыгивать солдаты. Судя по форме, это были бойцы роты охраны и сопровождения, или, может быть, их комендачи. Все в тяжелых общевойсковых бронежилетах старого образца. Их я узнал по нашитым спереди подсумкам и зеленому цвету капронового чехла. В данном случае имеется в виду общевойсковой бронежилет 6Б5-16, модификация для расчетов артиллерийских орудий и мотострелков. Броник этот довольно надежный, разработан еще в СССР и поставлен на снабжение советской армии в 1986 году. Вооружены все полноразмерными калашами, обтянутые брезентовыми чехлами, круглые шлемы, падающие на глаза. Наверняка срочники. Они скопились возле левого борта танка, укрывая за ним, построившись колонну по два, и замерли. Немного погодя, из окна выпрыгнул офицер в изорванной офицерской повседневке, без фуражки. Голова вся была замотана грязными, серо-черными от копоти и пыли бинтами. Поверх кителя у офицера был довольно умело натянут разгрузочный жилет с подсумками. В левой руке он держал такой же, как и у моего адъютанта, чебуран. Рваные брюки, форменные ботинки. Это явно был кто-то из офицеров штаба. Погоны скрывали широкие лямки разгрузки. Но, судя по резвым движениям, это точно не комполка. Того я бы из такого расстояния узнал. Офицер, полусогнувшись и то и дело скальзываясь на щебне, подбежал к танку и два раза громко грохнул откидным прикладом автомата по броне. Люк мехвода открылся, и после каких-то переговоров танк рывком двинулся к порушенному дому, а трое бойцов и офицер отделились от основной группы, бежавшей следом за рычащей махиной, и направились в нашу сторону. Подняв прислоненный к крыльцу автомат, я тихо сказал адъютанту: «Костя, кажется, все закончилось. Вон к нам кто-то из штабных бежит». Но я говорил в пустоту. Ларионов потерял сознание, лицо его побелело, и голова свесилась на бок. Приспустив ремень автомата так, чтобы оружие было на уровне пояса, я повесил его себе на шею, автомат адъютанта повесил на плечо. Потормошив Костю и поняв, что тот прочно отключился, я взвалил его на загривок и кряхтя поднял. По весу стало понятно, парень выживет, мертвецы столько не весят. Непонятно, кто были эти бойцы с офицером. Ларионова следовало отнести в машину и связаться со штабом в Хабаровске. Я уже предвидел толпы чинуш из генштаба, комиссии и прочие последствия непонятного инцидента, самое меньшее из которых будет возмещение ущерба, нанесенного части. Сделать мне удалось только пару шагов. Прыткий перевязанный офицер уже был рядом, как и трое запыхавшихся бойцов, чьи лица наполовину скрывали не спадающие на глаза шлемы, а вся амуниция сидела как-то криво. Остановившись, в трех шагах от меня офицер доложился: «Товарищ командующий округом, разрешите обратиться. Майор Павлов, замначальника особого отдела гвардейского 182-го авиаполка. Силами сводной роты нападение вражеского десанта по всей территории отбито. Остаточные очаги сопротивления в районе складов РАВ локализованы. Комполка полковник Шевардин убит. Командование принял над штаба полка подполковник Ярцев». Все сказанное офицером слышалось мне как какой-то бред. Возможно, парень повредился от контузии. Смысл его короткого рапорта заставил все внутри похолодеть. Сердце комком подступило к горлу. Опустив раненого Костю на руки подоспевшим бойцам, я только и смог произнести: «Какой еще десант, майор? Вы что, учения затеяли?» Все вокруг, даже солдаты, замерли. Один даже поправил шлем, съезжающий на глаза. Я увидел пару серых, испуганных глаз, неестественно блестящих белками на чумазом молодом лице. Вся форма и оружие носили следы многочасового боя. Каждый солдат был легко ранен, кто в руку, кто в ногу. У одного из бойцов была туго перебинтована шея и обе руки. Все они, словно красной мукой, были щедро присыпаны кирпичной пылью, отчего казалось, словно это не солдаты, а ожившие каменные барельефы. Майор, чье лицо все кроваво-черных бинтах было не разглядеть, тихо, но твердо ответил: «Никак нет, товарищ генерал армии. Нет учений. Война началась. Уже 20 часов как десант выбросили. Танковый взвод, рота охраны. Еще комендантский взвод и офицеры штаба. Сначала порознь бились, потом очухались и вломили америкосам как положено. Есть пленные. Они подтвердили, что являются военнослужащими какой-то коалиции. Двое американцы-десантники. Один офицер связи из какой-то канадской особой роты егерей. Мои следователи сейчас с ними работают. Связи с Хабаровском нет. На уровень генштаба или ОСК «Запад» по спецсвязи тоже выйти не удалось, пока мы отрезаны. Периодически удается связаться по радиоэфирным каналам с отдельными частями округа. Все связаны боем. Подвергаются интенсивным налетам вражеской авиации и ракетным обстрелам. Скорее всего, с кораблей. Пойдемте на КП. У меня приказ доставить вас, как только отыщу. Там все узнаете подробней».